Раздел 6. Дверь им открыла Сара Бероун. Не говоря ни слова, она повела их через вестибюль в библиотеку-столовую. Леди Урсула сидела за обеденным столом, на котором тремя аккуратными стопками лежали сложенные письма и документы. Листы почтовой бумаги были окаймлены черной рамкой. Видимо, она пошарила в дальних ящиках, чтобы найти траурную бумагу, которая считалась модной в ее юности. Когда Делглиш вошел, она подняла голову, кивнула ему и тут же с помощью серебряного ножа для разрезания бумаги вскрыла очередной конверт. Он услышал тихий хруст. Сара Бероун прошла к окну и, сутулившись, стала смотреть на площадь. За промытыми дождем оконными стеклами виднелись обвисшие от влаги кроны платанов. Мертвые листья, истрепанные ветром, висели среди других, еще зеленых, как коричневые пыльные тряпки. Было очень тихо. Даже гул машин с соседней улицы доносился приглушенно, как волны выдохшегося прибоя, набегающие на берег где-то в отдалении. Но в самой комнате тяжесть дня еще висела в воздухе, и рассеянная головная боль в лобовой пазухе, мучившая Делглиша с утра, моментально усилилась и острой колющей иглой сосредоточилась где-то в глубине за правым надбровьем. Он никогда не ощущал в этом доме атмосферы покоя и непринужденности. Но сейчас воздух просто-таки дрожал от напряжения. Только Барбара Бероун казалась невосприимчива к нему. Она тоже сидела за столом и красила ногти. Маленькие блестящие флакончики и ватные шарики были расставлены и разложены перед ней на подносе. Когда он вошел, кисточка лишь на миг замерла в воздухе. Не оборачиваясь, Сара Бероун произнесла: «Моя бабушка озабочена, помимо всего прочего, организацией поминальной службы. Полагаю, командор, вы едва ли можете дать совет, что будет уместнее. Подвязайся добрым подвигом или, о Господь, повелитель рода людского». Делглиш подошел к леди Урсуле и протянул ей на ладони пуговицу. «Леди Урсула, вам доводилось видеть такие пуговицы?» — спросил он. Она кивком показала, чтобы он подошел ближе, на секунду склонила голову над его ладонью, словно хотела понюхать пуговицу, и безразлично сказала: «Насколько помню, нет. Похоже, она от мужского пиджака, весьма дорогого. Больше ничем помочь не могу. А вы, мисс Бероун?» Сара отошла от окна, мельком взглянула на пуговицу и сказала: «Нет, это не моя. Я не об этом спрашивал. Я хотел знать, видели ли вы эту пуговицу или похожие на нее?» «Если и видела, то не могу припомнить. Я небольшая любительница одежды и всяких там безделушек. Почему бы вам не спросить мою мачеху?» Барбара Бероун, держа левую руку на весу, осторожно дула на ногти. Ненакрашенным оставался только ноготь большого пальца. Рядом с четырьмя другими розовыми ноготками он казался мертвым уродцем. Когда Делглиш подошел к ней, она взяла кисточку и принялась аккуратно наносить лак. Покончив с этим, взглянула на пуговицу, быстро отвернулась и сказала: «Она не с моей одежды. Не думаю, что и с одежды Пола. Я ее прежде не видела». «А это важно?» Он понял, что она лжет, но, скорее всего, не из страха или чувства опасности. Просто для нее в ситуации неясности ложь была самым легким выходом, даже самым естественным, способом потянуть время, отгородиться от неприятного, отсрочить беду. Повернувшись к леди Урсуле, Делглиш сказал: «Я хотел бы поговорить также с мисс Мэтлок. Это возможно?» Сара Берон подошла к камину и дернула шнур звонка. Когда вошла мисс Мэтлок, все три женщины семейства Берон одновременно повернули головы в ее сторону. Она же посмотрела лишь на леди Урсулу, потом прошагала к Делглишу прямо как солдат в строю. «Мисс Мэтлок, я задам вам вопрос», — сказал он. «Не торопитесь с ответом. Прежде подумайте, а потом скажите мне правду». Она смотрела на него неотрывно. Это был взгляд непокорного ребенка, упрямого и злобного. Делглиш уж и не помнил, когда ему доводилось видеть столько ненависти во взгляде. Он снова вынул руку из кармана и на ладони протянул серебряную пуговицу. «Вы когда-нибудь видели эту или такую же пуговицу?» Он знал, что Массингем, так же, как он сам, пристально наблюдает за выражением ее лица. Произнести ложь было легко, всего одно короткое словечко. Изобразить правду куда труднее. Она могла проконтролировать голос, могла прямо и решительно смотреть ему в глаза, но что-то в ней уже надломилось. От него не укрылся мгновенный проблеск узнавания, едва заметный испуг, тень, пробежавшая по лицу. Сдержать все это было не в ее власти. Поскольку она медлила, он сказал: «Подойдите ближе, посмотрите внимательно. Это весьма приметная пуговица. Скорее всего, она оторвалась от мужского пиджака. Но на обычные пиджаки такие не пришивают. Когда вы в последний раз видели такую?» Однако теперь ее мозг заработал. Делглиш почти видел, как это происходит. «Я не помню», — сказала она. «Вы хотите сказать, что не помните, видели ли вообще такую пуговицу? Или не помните, когда именно видели ее в последний раз?» «Вы меня путаете?» Она повернулась к леди Урсуле, и та сказала: «Если вы хотите отвечать на этот вопрос в присутствии адвоката Мэтти, это можно устроить. Я позвоню мистеру Фарреллу». «Мне не нужен адвокат. Зачем он мне?» «А если бы и был нужен, я бы не выбрала Энтони Фаррелла. Он смотрит на меня так, словно я грязная». «Тогда я советую вам ответить на вопрос командора Делглиша. Вопрос, на мой взгляд, вовсе не трудный. Я видела нечто подобное», — сказала мисс Мэтлок. «Но не помню, где. Таких пуговиц сотни. Попытайтесь вспомнить. Вам кажется, что вы видели нечто подобное? Где? В этом доме?»